У высших чинов это либо проявлялось бурно, как у Геббельса, либо скрывалось за маской холодности, как у Кейтеля. Благодаря этой холодности Кейтель выиграл еще один балл в единоборстве с министром пропаганды. Когда на одном из совещаний зашла речь о Бисмарке, Гитлер растянул губы в хитрую улыбочку. «А помните его предупреждение насчет России?» Он умел ошарашивать, когда благостный подъем грозил перекинуться через край. Остудил разгоряченные головы. Теперь все сидели, как истуканы. Кейтель произнес. «Русские всегда плохо держали первый удар». Фюреру эта мысль чрезвычайно понравилась. Он благосклонно взглянул на Кейтеля. Геббельс побагровел, но не нашел, что добавить. А Гитлер с безжалостным любопытством подумал о кремлевском старике, о том, что его ждет страх и позор, а может, смерть от заговора. С этим спешить не хотелось. Надо, чтобы суд и казнь вершила сама Германия, а не кучка перепуганных кремлевских царедворцев. Если он сумеет подавить заговоры, то, конечно, сбежит. И его поймают не в Москве, которая будет уничтожена, а где-нибудь за Волгой или за Уралом. Столицу он покинет, разумеется, до катастрофы. Может быть, станет прятаться у себя в Азии? Конечно, гибель такой фигуры будет видна всему миру. По скандальной популярности он превзошел всех заурядных политиков. Тем величественнее будет германский триумф. Мысли Гитлера вновь вернулись к предстоящей восточной кампании. Да, именно так. Русские всегда плохо держали первый удар. Фюрер вновь благосклонно посмотрел на Кейтеля и взглядом усмирил готового взорваться министра пропаганды. Всему свой черед. Глава 31. Робкие служащие Минского дома офицеров, билетерши в дверях, уборщицы в пустом зале, куда должен был с минуты на минуту хлынуть народ, нескольких военных, электрик и администратор, пожиравшие друг друга глазами из-за перегоревшей лампочки, не обратили внимания на кряжество полковника, который взбежал по ступеням широкой лестницы слишком бойко для своей полноты и высокого чина. Проследовал в зрительный зал, ни с кем не здороваясь, не отвечая на вопросы. Пол фойе был натерт до блеска, люстры сияли, и все это для важных гостей, которые заполнили зал. Билетерша хотела было спросить пропуск или какой-нибудь документ, но не успела. Ее напарница проявила дисциплину. — Михайловна! — крикнула она от скуки пронзительно, когда полковник скрылся. — Чего же ты билетик не спросила? Тем временем полковник вошел в зрительный зал и, свободно ориентируясь в темноте, двинулся между рядами. Всполох на сцене высветил круглую бритую голову командующего, и полковник, найдя кратчайший путь между креслами, направился к нему. Склонился и прошептал несколько слов. Генерал Болдин напряженно прислушался, но не смог уловить ни единого слова. А сообщение вряд ли было ординарным. Вошедший полковник Блохин был начальником разведотдела штаба округа. Откинувшись в кресле, Павлов глухо спросил: «Откуда?» И начальник разведки Блохин, еще раз нагнувшись, терпеливо объяснил: Скулы на суровом лице командующего окаменели.